Придет зима, и вся земля остынет, бриллиантами покроются луга, водоворот воздушный вьюга хлынет, деревья облачатся вновь в снега, река вберет холодное дыхание, что Дед Мороз с Антарктики привез, и это нежное очарование откроет сладкую страницу грез. И белотканное алмазом одеяло окутает природу белизной, чтоб все дыхание затая стояло, чтоб возродился девственный покой. Вся в жемчугах усыпана береза, и все оконные картины в серебре, ведь нежная бриллиантовая слезка рисует сказочный пейзаж по всей земле. О, чудотворная природная награда, ты нам дала божественный покой, твоим алмазам, жемчугам всегда я рада, ведь зиму я люблю и сердцем, и душой.